как хороша вся площадь, утопающая в полном мраке. И славно гудит ветер в трубе, словно знает, как я любил и люблю его заунывные напевы. Выстрел, другой. Да, мы живем в военном лагере. Много ненужной жестокости вокруг. Хотя ненужность эта весьма относительна. Но и война эта веселее, здоровее и нравственнее. Да, нравственнее, чем жалкое прозябание в мещанском болоте, чем вольное и невольное утверждение всех ужасов и подлостей старого мира. Да, да, об этом я еще напишу. Все это так и рвется наружу, даже не верится. Нет, мы еще поборемся и за мировое, и за личное строительство. Не сплю несколько ночей. В последнюю ночь не выходил из типографии. 42 часа непрерывной работы. Но чувствую себя превосходно. Но даже такая работа, напряженная, самоотверженная, удовлетворяла Владимира не вполне, не до конца. Он привык делать всегда и везде самое опасное, самое трудное, привык брать на себя самое ответственное. И теперь, в 1919 году, не мог такой человек не рваться туда, где решались судьбы революции, на фронт. 24 мая 1919 года он записывает в дневнике: «Красному Питеру грозит опасность. Я рвался в армию полгода назад, когда враг был далек. Я подал заявление в таком духе в партию. И вот сейчас, в минуту действительной близкой опасности, я сижу в спокойной обстановке. Под Гатчиной идет жестокий бой, а тут корректуры, переводы, всякие там корпусы и боргисы. Какая чушь, какая чушь! Правда, сейчас я уже не просто солдат большевизма. Я большевик душой и телом, большевик до могилы. И хочу, и могу поэтому не только умереть за большевизм, но и жить для него, жить и бороться, падать и подниматься. Но все-таки, правда, я осознаю, что мало пользы принесу, взяв в руки винтовку, но все-таки, все-таки. И неужели возьмут эти бандиты наш, мой Питер? Хочется хоть раз в жизни подняться на Исаки и взглянуть оттуда на этот самый фантастический из городов. Хочется, многое хочется, но некогда, опять некогда. Даже записывать, некогда даже думать и мечтать. В последнюю минуту буду надеяться, и мне попадет в руки винтовка. И не хочу верить, что сдадим Питер. Его надежда сбылась. Он получил винтовку. Тревога гнала его некогда, некогда, и не прекращая своей основной работы в коммунистическом интернационале, он стал учиться военному строю. Запись от 17 июня 1919 года. «Ну вот я солдат, во всем казенном, с оружием и всем, что полагается. 15-го я записался в 3-й коммунистический взвод и сразу попал на суточное дежурство. Винтовка, пулемет – это самое несомненное сейчас. Несомнение слов и чище, и свободнее. Слова порабощают, тут остаешься внутренне свободным. Да, должно быть, мне уже суждено остаться солдатом революции. Правда, теперь это по-иному. Теперь я весь в революции и для нее». Правильно ли было это решение Владимира, оказавшееся последним в его жизни? Нужен ли был в такой момент Красной Армии этот человек, мечтатель, мыслитель, философ, поэт? На этот вопрос отвечает в своей статье Владимир Осипович Лихтенштадт, его друг и соратник, товарищ по Шлиссельбургской каторжной тюрьме, поэт Илья Ионов. Как и на каторге, он сразу завоевал любовь и симпатии красноармейцев. «Я не видел человека, который так легко, так задушевно мог бы подойти к товарищу, как это делал Владимир. Весь для дела, для борьбы, он внешне ничего не оставлял для себя. Правда, он носил в себе большой внутренний мир благородных и высоких переживаний, и в разговоре с ним чувствовалось, какое большое и нежное сердце бьется в его груди. В Все в нем почувствовали своего близкого товарища,